«Тише ты! Он первый отсоединился!» «Он? Кто звонил?» «Доктор Карлайл Каллен», — с презрением произнес Джек. «Почему ты не дал мне с ним поговорить?» «Потому что он сам не хотел», — холодно пояснил Джейкоб. Лицо его стало спокойным, непроницаемым, зато руки дрожали. Каллен спросил, где Чарли, и я ответил. «По-моему, правила хорошего тона не нарушены». «Послушай меня, Джейкоб Блэк». Увы, меня не слушали. Джейк оглянулся, будто его позвали из соседней комнаты. Глаза расширились, тело напряглось, а потом задрожало мелкой дрожью. Поддавшись порыву, я тоже сосредоточилась, но ничего не уловила. «Пока, Беллс», — проговорил он и повернулся к входной двери. «В чем дело?» — бросилась следом я и, не рассчитав скорость, врезалась в него. Сквозь зубы, бормоча ругательства, парень обернулся. Он толкнул меня совсем не сильно, но я, споткнувшись, упала на пол. «Эй, больно!» — воскликнула я, когда Джейк одним движением высвободился. Пока я поднималась, он рванул было к двери черного хода, потом внезапно замер. На ступеньках неподвижно стояла Элис. «Белла!» — прохрипела она. Кое-как встав, я, пошатываясь, шагнула к ней. Темные глаза словно застыли, лицо сунулось и мертвенно побелело. Худенькое тело судорожно вздрагивало. «Элис, что случилось?» — испуганно спросила я и, пытаясь успокоить подругу, прижала ее к бледной щеке ладонь. Пылающий болью взгляд будто пригвоздил к месту. «Эдвард!» — слетело с бескровных губ. Тело отреагировало быстрее, чем разом осмыслил суть ее ответа. Сначала я даже не поняла, почему комната кружится и откуда взялся шум в ушах. Пока мозг нащупывал связь между унылым лицом подруги и Эдвардом, тело уже раскачивалось, пытаясь спастись от реальности в плену бессознательного состояния. Лестница наклонилась под невероятным углом, и я неожиданно услышала голос Джейкоба, бормочущего ругательства. Фи, как грязно он выражается. Новые друзья плохо на него влияют. Через секунду я уже лежала на диване, хотя, как до него добралась, не помнила. Джейк продолжал сквернословить. Казалось, гостиную сотрясают подземные толчки. По крайней мере, диван подо мной так и дрожал. «Что ты с ней сделала?» — набросился на Элис Джейкоб. Девушка и бровью не повела. «Белла, Белла, скорее приди в себя. Нам надо спешить». «Держись от нее подальше», — прорычал мой приятель. «Джейкоб Блэк, немедленно успокойся», — приказала Элис. «Ты ведь не хочешь сделать это при ней?» «Я умею владеть собой», — возразил парень уже не так запальчиво. «Элис, что случилось?» — слабым голосом спросила я, хотя ответ слышать совершенно не хотела. «Не знаю», — неожиданно пожаловалась она. «Что творит твой приятель?» Несмотря на головокружение, я сумела встать. «Надо же, оказывается, я держусь за руку Джейкоба, и трясется не диван, а он». Когда взгляд в очередной раз упал на Элис, девушка доставала из кармана маленький серебристый телефон. Пальчики быстро-быстро забарабанили по клавиатуре. «Роуз, мне нужно срочно поговорить с Карлайлом». «Хорошо, пусть перезвонит сразу, как вернется». «Нет, прилечу на самолете». «От Эдварда новостей нет?» Девушка внимательно слушала сестру. Я смотрела на нее, и с каждой секундой мне становилось все страшнее и страшнее. Бескровные губы изогнулись в крошечную «О». Серебристый телефон затрясся. «Почему?» — вопрошала подруга. «Зачем ты так поступила? Розали?» Не знаю, каким был ответ, но лицо Элис перекосилось от гнева. Сузившиеся глаза метали молнии. «Милая, ты в обоих случаях просчиталась, придется теперь расхлебывать», — съязвила младшая сестра Эдварда. «Да, именно. Она в полном порядке», — Я ошиблась. Долго рассказывать. В этом плане ты тоже не права, поэтому и звоню.